Брила она очень умело, мягкими, ласкающими прикосновениями, не торопясь. На первых порах ему было неприятно, едва ощутимое касание ее пальцев к его лицу. Но теперь это доставляло ему удовольствие, даже чувственное наслаждение. Он позволял ей брить себя почти каждый день. Ее лицо склонялось к его лицу, ее глаза сосредоточенно следили за тем, чтобы руки делали все как надо. И постепенно кончилось.